долго не подают ему суп, а как подали, невкусный оказался, так совсем он и не ел. Папа сначала ничего, не сердился, а когда сели в поезд, и Сережка стал к окну проситься, у папы терпение лопнуло. «Я, — говорит, — в последний раз с тобой связался. Ты мне все воскресенье испортил. И перед дядей Игорем стыдно, и самому противно, что такой у меня сын. Трус ты последний и ничтожная личность». Сережка обиделся и заснул, а когда проснулся, то больше не капризничал, только спросил: «Папа, можно мы в следующий раз Бубнова с собой возьмем?» «И Галю Беликову». «Ну, ясно, — говорит папа, — мы с мамой теперь поменяемся. Я буду работать воспитательницей детского сада». «Ладно, берите. Но почему Бубнов, а не Мишка Кузнецов?» «Я с ним раздружился. Теперь Бубнов мой товарищ». «Почему же он к нам не приходит?» «Боится. Вы ведь знаете, он раньше это самое, ну, так поступал». «Ничего, — говорит папа, — пусть приходит. Он больше так не поступает. Но ведь это, Комаров, нехорошо, менять друзей все время. Почему ты с Мишей раздружился?» А я думаю, скажет Сережка или нет. И дядя Игорь тоже на него посматривает. А Сережка молчит, не отвечает папе. «Так почему, Сергей?» «Не почему, а от чего, — говорит Сережка. От характера. Ясно?» И так серьезно на папу посмотрел, как папа на него смотрит, если что-нибудь объясняет. «Ясно, — говорит папа, — ясно, нам пора выходить. Приехали». Желтая старуха. Вчера за ужином папа спрашивает: «Сергей, ты чего не ешь?» А Сережка говорит: «Не хочется, я лучше спать пойду». Мама сразу: «Ну-ка, пойди сюда». «А чего?» — спрашивает Сережка. «Ничего особенного, да ты горячий, дай-ка, Маша, градусник». Папа тоже подошел и говорит: «Сергей, посмотри-ка на лампу. Мать, видишь?» Мама сразу как вскочит и начала Сережкины глаза рассматривать. И мне тоже интересно, что у него там такое, но я ничего не вижу. А мама говорит: «Картина ясная, вызывай врача». «Ты знаешь, его в больницу заберут», – говорит папа. Мама ничего не ответила, только посадила Сережку себе на колени и вздыхает. «Наш Сережка этого не любит, а теперь сидит». Папа стал звонить в поликлинику, а Сережка спрашивает: «Мам, чего это у меня? Скарлатина?» «Нет, сыночек, желтуха». «Откуда ты знаешь?» «Посмотри в зеркало. Видишь, какие у тебя глаза желтые». Мы с Сережкой побежали к зеркалу. И правда, где должно быть голубое, у него такое желтоватое. И Сережка спрашивает: «Мама, от чего это бывает?» «От мышей». «Но я ведь мышей не ел, не трогал, они меня не кусали». Тут как раз звонок. Доктор Кораблева пришла. «Да, — говорит, — у вашего мальчика желтуха, инфекционный гепатит. Придется мне его госпитализировать». Мама, смотрю, немножко заплакала, но молчит. И доктор Кораблева очень ее похвалила. «Сознательная, — говорит мамаша. Многие, бывают, ругаются и не хотят ребенка отдавать, как будто не понимают. Так что ждите машину». «А что с этой обезьяной делать? — спрашивает папа. Тут доктор Кораблева стала меня осматривать. А у меня как раз настолько заболело справа в животе, там, где у Сережки болит, просто терпения нет. Где доктор не нажмет, больно. Смотрела на меня, смотрела. Нет, говорит, ничего не вижу. Но если девочка жалуется, то, возможно, и заболеет. Все равно ей надо карантин выдержать. Подержите пока на диете, а там посмотрим». Я говорю: «Мне тоже, значит, в больницу?» «Нет, не волнуйся, ты пока дома побудешь». «Хорошее дело, не волнуйся. Сережка на скорой помощи поедет, а я буду дома сидеть. Сережка будет в больнице жить, а я здесь. Он сам по себе, я сама по себе. Разве так можно?» Доктор Кораблева ушла, а Сережка стал в больницу собираться. Взял свой водяной пистолет, фонарь, карандаши и раскраски. Мои вообще-то. Но я уж ничего не сказала. Мама ему подарила большой такой бумажный мешок, какие в булочной продают. Он туда все сложил и ходит по комнате совсем готовый. А тетя Надя в кухне горюет: «Ты мой касатик, Куда же это тебя везут одного без мамочки? Да еще сюда приедет дезинфекция, все зальет, запачкает. Убирайся потом. Мне так Сережку стало жалко. Бери, говорю, Тома Сойера с собой. Мне все равно уж, может, и я к тебе в больницу приеду. А Сережка мне: поехала бы сейчас. Какой толк одному на скорой помощи? В это время мама все Сережкино белье сняла и положила в корыто. И со стола зачем-то скатерть убрала, и занавески стала снимать. «Что ты делаешь?» – папа спрашивает. «Кто их знает? Может, составом своим польют и все испортят». «Ну, узнаешь», – говорит папа. «Дикие вы люди. Что же ты, Надежда Петровна, как будто в лесу живете, пням молитесь?» «Ну что они ссорятся, не понимаю. Уши стемнело, и мама на занятия не пошла, а Сережка все ходит со своим бумажным мешком, совсем готовый». Наконец приехали. Мама хотела сама Сережку везти, но папа сказал: «Сиди уж, дожидайся свою дезинфекцию, я отвезу». Уехал наш Сережка. А тут и дезинфекция пришла, ничего не испортила, только водичкой побрызгала немного и сразу поликлиникой запахло. А Сережкины вещи куда-то унесли. Мама стала на кухне пол мыть, а мне велела уроки делать. Но я не могу делать уроки. Я думаю, значит, Сережка в воскресенье на горе больной был. Значит, он из-за этого на людей и на снег ругался. И папа, значит, напрасно обозвал его трусом и пустым ничтожеством. Как же теперь? Разве это по-честному получается? Мама спрашивает: «Сделала Маша уроки?» Я говорю: «Нет, голова болит». Мама меня уложила и возле меня села. А голова и не болит вовсе. Я думаю, я не могу понять, ведь папа справедливый, а Сережка больной оказался. Приехал папа, идет в комнату, и тетя Надя за ним. «Ну что, как он там, голубчик-то наш?» Тетя Надя спрашивает. «Ничего, в порядке. Переодели его, пижаму красивую выдали, передачи каждый день можно носить до 6:30. И беседы врача по вторникам и пятницам». Тетя Надя пошла к двери, а папа маме рассказывает. «Таня, я перед Сергеем извинился, хоть и больному нечего капризничать, но я его в лесу за трусость обругал, а он больной». Тетя Надя сразу остановилась. «Господи, Боже ты мой!» – говорит. «Александр Николаевич, ума-то в тебе нету, перед кем ты извиняешься-то? Сын твой или нет? Да какое его дело, за что отец изругал? И поучить не грех, не то слово сказать. Тронутые вы оба, честное слово». И ушла. Папа ей ничего не ответил, а я говорю: «Мама, у меня голова прошла, можно я буду уроки делать?» И все задачки сразу получились, потому что мне весело. Весело мне хоть Сережка и в больнице. А сегодня мы с мамой Сережке записки писали. И папа тоже. Мама интересно так пишет: «Сергунчик, дорогой, радость моя, счастье единственное». Почему единственное? А мы с папой. И дальше все такое же. «Слушайся взрослых, напиши, что тебе передать, да голубчик, да маленький». А папа не так. Папа: «Здравствуй, сын. Записался я на заводе, в очередь на палатку. В мае поедем в Оксу. Достал для твоего китайского фонаря батарейки. Пусть полежат, весной понадобятся». И все такое. Но самый интересный был рисунок, который папа с мамой рисовали вместе, моими карандашами. Сначала нарисовали Сережку желтого-прижелтого, потом противную такую старуху, на бабу-ягу немножко похоже, и тоже желтая, и подписали «Желтуха». А потом красивого такого мальчика розовенького, и два врача рядом стоят, только халаты у них не белые, а голубые. В руках они держат громадные шприцы и колют этими шприцами желтую старуху, а она совсем уже убегает. И мне до того стало завидно, что Сережка эту картинку получит. Так бы и треснуло его хорошенько. Все ему и больница, и передачи, и картинка. 8 марта. Ага, все-таки я заболела желтухой. Только доктор Кораблева говорит, у меня безжелтушная форма. И правда, ничего у меня желтого нету. Но все-таки уложили в кровать, дают грелку и коричневое лекарство. И мама покупает компота 2 банки, Сережке и мне. Апельсинов тоже поровну. Только в больницу меня не взяли, Но это ничего, потому что, оказывается, там мальчишки отдельно от девчонок, и нас с Сережкой все равно бы разделили. Сережка мне записку прислал. «Машка, чего не пишешь? Я не сержусь, что ты сказала, у меня ненавистная морда. У нас в палате есть девочка Лида, она поет как канарейка, ей 4 года 5 месяцев, а больших девчонок к нам не пускают. Мама, пришли яблоков, апельсин не надо. Сын Сережа». А сегодня 8 марта. И папа мне купил куклу, ему мама велела. Я вообще в куклы не играю уже 2 месяца, но мама сказала, купим, так будет играть. И папа говорит, лежит ребенок один, как собака, целые сутки и читает романы. Но я не читаю романы, я «Хижину дяди Тома» читаю, и «Дорога уходит вдаль», и «Тимур» его команда. А тетя Надя говорит, зачем девчонки такую дорогую куклу купили, лучше б себе что справили. Но в это время пришла мама и принесла тете Наде мимозы и мне веточку. А маме папа принес. И тетя Надя не стала больше про куклу говорить, только попросила вазочку мимозу поставить, потому что у нее вазочки нету, зато кастрюлек много. Мама ушла на занятия, и мы с папой остались одни, но тут позвонили, это пришел дядя Игорь, он тоже принес маме мимозу, а мне шоколадку и лимонад. Только мне нельзя шоколадку, потому что желтуха. Дядя Игорь даже расстроился, но папа сказал, что ничего, хватит с меня лимонаду. Вот сели они с дядей Игорем на диван, закурили и разговаривают. А я люблю слушать, как взрослые разговаривают, тем более они про меня забыли. А лимонад стоит на тумбочке. А я за шкафом лежу, лимонад попиваю и слушаю, про что они говорят. «Ты что это один пришел?» – спрашивает папа. «Зина к матери уехала». «Как уехала? А работа?» «Ей отпуск дали». «Бедная тетя Зина. Какой сейчас отпуск неинтересный? Не то что летом. Она у нас хорошая. Дядя Игоря жена. И молодая, 21 год. Дядя Игорь на ней летом женился, когда мы во второй класс перешли. И я лежу, тетю Зину вспоминаю, какая она и веселая, и остриженная под мальчика. Вот видишь, это дядя Игоря голос. Человеку нужна семья. Мальчик, когда растет, он, понимаешь, не думает о семье. Ему вроде бы и не надо никакой семьи, а все-таки надо. Надо, чтобы отец к матери по-человечески относился. У меня, понимаешь, никогда такой семьи не было. Вот поэтому я тебе всегда завидовал. Чего завидовать-то, говорит папа. Вот и у тебя начало семьи есть, теперь только сына не хватает. Ну, сын будет, дочки не хватает. Как будет? Когда? Через месяц, а может полтора. Ах, вот оно что, вот какой отпуск. Что ж ты раньше не говорил, бессовестная твоя душа. Поздравляю, значит. А ты не знал, что ли? Откуда же знал? Я Татьяне сразу сказал, она так обрадовалась. Вот, говорит, дело, и вот купить перестанешь. Татьяна знала? Конечно. Ну и человек. А что? Мне ведь ни слова. Ее Зина просила никому не говорить. Почему? Чудаки вы. Не знаю почему. Мы очень к этому серьезно относимся. Знаешь, как это важно. Ребенок. Ах, вот оно что. Значит, у дяди Игоря будет сын. Но какая все-таки мама? Почему она папе ничего не сказала? Конечно, это не ее была тайна. Но разве можно от папы скрывать? А еще интересно, значит, мы для них очень важны? Это хорошо. Папа с дядей Игорем песню запели, которую всегда поют, когда праздник. Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу. Это хорошая песня, только мне от нее стало грустно. И вдруг открывается дверь и входит мама. А за ней Сережка, наш Сережка из больницы. Вот это да, это лучше всех кукол, Сережку привезли. «Чего ты, мама, орешь?» – говорит Сережка. «Но приехал домой, дело житейское». «Явились», – говорит папа. «Я уж не думал, что приедут». Я спрашиваю, «Папа, ты, значит, знал?» «Ну, конечно. А мне почему не сказал?» Я боялся, вдруг мама не успеет, и Сергея сегодня не выпустят из больницы, а ты расстроишься. Сережка длинный такой стал и охрип, басом разговаривает, и все про больницу говорит. Велел мне градусник по режиму ставить и лекарства пить. Это, говорит, пустяки, подумаешь, горькое лекарство. А вот у нас был мальчик Насыбуллин Ахмед, так ему каждый день 3 укола делали, вот как. И вдруг опять звонок. Это пришла одной девочке мама из родительского комитета и говорит: «Пусть ваши дети выглянут на минутку в окно», а это им от класса, и дает нашей маме пакет, а в пакете яблоки и печенье. Мама подошла к окну и как засмеется, и нас перетащила на подоконник, а внизу все наши ребята, весь класс и Мария Тимофеевна смеются, машут нам, всю улицу загородили. Только скоро им пришлось уйти, потому что трамвай поехал. А той девочке мама говорит: они теперь в больницу пойдут. У нас Вова Иванов второй в больнице лежит, потому что у нас 2 Вовы Иванова, первый и второй. Вот какое у нас 8 марта. Папа, мама и дядя Игорь сели пить чай, а Сережку уложили в кровать. И нам тоже всего на маленький столик поставили конфет, печенье и яблоков. Я говорю: Сережка, у дяди Игоря скоро будет сын. А он: подумаешь, дело житейское. Это он теперь все так говорит, дело житейское. В больнице от кого-нибудь научился. Ссора. Папа и мама ссорятся. Мы с Сережкой считаемся, что спим, но мы не спим, а слушаем. Они раньше, бывало, ссорились, но это только все так, что мы с Сережкой деремся. Например, папа обещал сходить в магазин, а сам сидит и читает газету. Мама на него, как на нас, накричит, а он расстроится. И мы с Сережкой всегда были за папу. Потом мама сама перестанет сердиться и помирится с ним. А сегодня они тихо ссорятся, без крику. Это плохо. И непонятно, за кого нам быть. Мы и за маму, и за папу. «Что тебе от меня нужно?» – говорит папа. «Всю душу из меня вытянула. Не понимаю, чего ты хочешь». «Прекрасно понимаешь. Все люди получают, а ты как святой живешь. Ничего не умеешь». «При чем здесь святой? Люди больше меня нуждаются». «Ну, конечно. Иваницкий, например, имеет с семьей 2 комнаты. Так ему дают отдельную квартиру, а мы вчетвером в одной, и ты не можешь добиться». «Иваницкий – старый человек. Что ты меня равняешь?» «А Левченко? Тоже старый, да? Левченко просто умеет устраиваться». «Ты хочешь, чтобы я умел устраиваться?» «Я хочу, чтобы ты меня любил. Вот и все». И если бы ты нас любил, меня и детей, то давно бы добился 2 комнат. Это уже 3-й дом сдают, и опять мы не получаем. Получим в 4-м. Через 10 лет, да? Что ты за человек? Как тебе не стыдно все-таки? Ни капельки не стыдно. Тебе стыдно должно быть, что дети за шкафом ютятся. В конце концов, это твои дети или нет? Еще бы они были не мои. Так что ты думаешь? У нас все как не у людей. Папа, конечно, страшно рассердился. Это они, значит, из-за квартиры ссорятся. Мама все время говорила, что папа на заводе на кого-то нажал, и нам бы квартиру дали, а папа не хочет нажимать. Я не знаю, за кого я, а Сережка, кажется, за папу. Он тихо-тихо мне шепчет: «Нам и тут хорошо, правда?» Мама опять повторяет: «Люди получают квартиры, живут, а я за 5 лет шубу себе купить не могу, и квартиры нет, все не по-людски». Тогда папа громко говорит: «Что значит по-людски, а? Значит, по-людски в 19 лет жениться, по-людски бросать институт, а через столько лет кончать. Спроси свою Надежду Петровну, по-людски? Она считает, что я пеленки стирал, а теперь на кухню с кастрюлями орудую. Мало она мне надо мной смеялась. Ты можешь хоть по ее мерке не жить». «Нет, милая, как мы с тобой начали жить, так и дальше будем. Может, не по-людски, зато по-человечески, ясно?» «Тише», — говорит мама. Надежда Петровна услышит. «Какой ты? С тобой невозможно спорить. Доказывать ты умеешь. А я все равно знаю, ты просто не хочешь получить квартиру, потому что тебе ничего не хочется для нас делать. Ты свой дом не любишь». «Да прекрати ты!» Я бы для одного того переехал, чтобы увести тебя от Надежды Петровны. Вместо того, чтобы ее воспитывать, сама мещанкой становишься. Я вижу, Сережка поднимается на кровати. «Вот что», – говорит мама, – «я, значит, мещанка. Ты, значит, меня разлюбил, да?» А папа уже кричит: «Ты под лицом меня хочешь сделать?» «Мама, я петь хочу», – говорит Сережка. Ну вот, докричался, что дети проснулись. Принесла мама Сережке воды, а я закрыла глаза, как будто сплю. Мама на меня не посмотрела, а то бы обязательно догадалась. Она ушла опять к папе, а я шепчу: «Сережка, ты за кого?» «Ясно, за папу». «И я тогда за папу». Слышим, мама заплакала, папа ей: «Ну вот, теперь в слезы. И ведь почему плачешь, сама знаешь, что не права. Ну правда». Мама молчит. Он, видно, к ней подошел, Сережка мне: «Спи, теперь помирятся». «Ну давай, вытрем слезы. Глупая ты у меня, как Машка». «Ничего я не глупая, всегда не так». «Я же хочу как лучше», говорит мама. «И я тоже, поняла ты? И шубу купим, подумаешь, шуба. Мы тебе 3 купим, хочешь? Что ты со мной как с маленькой? А ты есть маленькая, маленькая моя, любимая». «Господи», – говорит Сережка, – «поспать не дадут». Они замолчали. Мы с Сережкой стали засыпать. Потом опять слышу: «Ты мне самый родной. Я бы без тебя…» «Маша», – шепчет Сережка, – «ты знаешь, если бы папа с мамой были близнецы, то папа был бы на 20 минут старше». «Почему?» «Потому что он умнее». «Что он хочет этим сказать? Что он умнее меня?» Еще новое дело. Часть 3. Весна. Саша Бубнов. Что-то наш Сережка опять задумал. И Бубнов, конечно, с ним. Только, наверное, это Бубнов задумал. Идет к нам и тащит в авоське что-то тяжелое. Мне Сережка все равно расскажет. Уроки-то они кое-как сделали. Грязи навели ужас. И я с ними. Тороплюсь, думаю, сейчас гулять пойдем. Но Сережка меня совсем не взял. «Сиди, – говорит, – к тебе твоя Беликова придет, а я пошел». Схватил зачем-то 2 бутылки и бежать. А мне интересно, что это у них в авоське? Галя пришла и спрашивает: «Ваш Сережка с ума сошел, что ли?» «Опять с ума сошел. Он меня прямо извел на переменах. Не забудь, – говорит, – к Машке прийти. Ей, – говорит, – скучно одной дома сидеть. А у меня, понимаешь, – говорит, – дела. Какие у него дела?» Вот до чего дошло, а я и не знаю ничего. Ну, раз так, залезли мы в Сережкин ящик и нашли стекляшку, толстую такую, красивую и тяжелую. Очень даже может пригодиться, я ее Гале подарила. А потом взяла скакалку и пошли во двор. Там девчонок много, стали скакать. Я скачу, а сама все прислушиваюсь. Вроде мне Сережкин голос слышится. Да, точно, Сережкин. И Бубнова. В подвале они. «Отойди», – говорит Бубнов, – «сейчас взорвется». «Ничего, еще 5 минут осталось». Я, конечно, бросила скакать и побежала в подвал, а дверь заперта. Я в окошечко, там маленькое есть окошечко, в него кошки лазают и мальчишки ходят, и кричу: «Сережка, ты здесь? Чего вы там делаете?» А Сережка как закричит на меня: «Уходи сейчас же, взорвешься». Все девчонки за мной и прибежали, и стоят позади. Но близко не подходят. Только Галя подошла и говорит: «Маша, чего же мы к ним не лезем? Там интересно». «Еще как интересно. Вот сейчас взорвется Сережка. Что тогда будет?» И я немножко заревела. Смотрю, и Галя ревет. Ей Бубнова, наверное, жалко. Она теперь с ним дружит. И вдруг слышу, Сережка кричит: «Вот и не взорвалось. Это мы неправильно делали. Воздух прошел. Плохо закупорили бутылку». А Бубнов: «Правильно все. Нам девчонки помешали. В следующий раз мы так не сделаем. Его, во-первых, подогреть надо. Снесем к вам и поставим под плиту. В субботу будете пироги печь. Духовка разогреется, и наш карбид тоже теплый станет. Вот тогда и взорвется как следует. В кухне». «Зачем в кухне? Мы его вынесем. А если не успеем?» «Успеем. Большое дело карбид вынести». Я кричу: «Сережка, вылезайте оттуда, взорветесь». А Бубнов: «Ну что это за девчонка? В первый раз такую вижу, нет покою. Бежим на тот участок. Галька, не ходи за нами, я тебе потом покажу хороший взрыв». И слышно, затопали, побежали. Куда? Неизвестно. Я Гале говорю: «Ты как хочешь, а я все-таки полезу за ними». «Конечно», – говорит Галя, – «идем, только там темно, фонарик надо». Побежали мы домой, нашли папин фонарик и полезли в подвал. Страшно же там. Кошки из углов выскакивают, как ведьмы. Паутина везде, палки какие-то, бутылки, кирпичи ломаные. Потом Галя на дворникову лопату налетела, и бац, шишка на лбу. Все облазили, нет ни Бубнова, ни Сережки. Где у них другой участок? Пришлось идти домой. А там уже мама пришла с работы. У нее голова болит, она легла на диван и просит нас потише. А мы, конечно, рады, что она нас не видит, потому что мы страшно вымазались в подвале. Мы только ждем, чтобы она заснула, тогда можно будет как-нибудь пальто очистить. В это время являются Бубнов с Сережкой. В таком виде мы рядом с ними просто какие-то чистюли. А мама встала с дивана, поглядела на Сережку. Что тут началось? Как она закричит? «Несчастье вы мое! Ну что за уроды? Даже заболеть нельзя! Вот раз в жизни хотела полежать, так разве дадут? Что это за собачья жизнь? Никакого отдыха! Всем можно болеть, а мне нет, да?» И пошла, и пошла. Сережка знает, что она сейчас разойдется, так и стукнуть может. Они с Бубновым тихо-тихо и в кухню. А нам с Галей некуда деться, приходится слушать. Мама, когда кричит, такая некрасивая делается, и все у нее получается, как будто мы нарочно, ей назло пачкаемся. Хорошо только, что у нас она отходчивая. Покричала-покричала и говорит: «Ну, садитесь обедать, только вымойтесь сначала». Сережка мне шепчет: «Маша, это еще не все, на нас акт составили». И правда, только все успокоилось, папа пришел, сели мы обедать, является тетенька из детской комнаты, показывает на Бубнова и Сережку. «Ваши эти дети?» – спрашивает. «Наши», – отвечает папа. Они встали из-за стола и молчат. «Что случилось?» – говорит мама. «Да вот пришлось на них акт составить. Представьте, сидят в подвале, что выходит на улицу, и обливают прохожих из водяного пистолета». «Значит, они совершенно в другом подвале были». «Ну вот, пожалуйста», – говорит мама. А Бубнов Сережку отодвинул и к тетеньке: «Это на меня надо акт составить, это я придумал, а мы не обливали, а стреляли, и не во всех людей, а только в шпионов». Тут все взрослые засмеялись, а папа говорит: «Помешались на шпионах. Да откуда вы узнали, что это шпион?» «Мы по ногам смотрели», – объясняет Сережка. «У кого ботинки заграничные и носки в полосочку». Все-таки тетенька велела папе подписать акт и ушла. А папа стал с Сережкой и Бубновым разговаривать. Мы с Галей давно посуду вымыли, сидим в уголке, а папа все им что-то говорит, говорит. И вдруг Бубнов ему: «А что вы от меня хотите? Это, может, ваш Сережка соображает, а разве я могу соображать?» Папа очень удивился: «Почему же ты соображать не можешь?» «Потому что у вашего Сережки есть папа, а у меня никакого папы нету, и маме со мной некогда. Она с утра как уйдет, так я и остаюсь безнадзорной». «Кто тебе сказал, что ты безнадзорный?» «Кто да кто? Люди говорят, рот не заткнешь. Был бы у нас папа хоть где-нибудь, далеко, другое дело. А наш папа, наверное, подлец». Галя меня толкает, а мне самой слушать стыдно и страшно. И про Галю думаю: ей-то не очень это все приятно. Видно, Бубнов слишком расстроился, если такое говорит. И я, и папа, я чувствую, не знает, что ему ответить, но потом все-таки сказал: «Смотри, как ты здорово во всем разбираешься. Люди говорят, рот не заткнешь, да еще и подлец. А может, твой отец самый лучший на свете человек, а?» «Ну как же, был бы тогда он здесь. А может, его в живых нет? Он, может, герой, людей спасал и сам погиб. Откуда ты знаешь? Он, небось, не стал бы без разбору людей водой обливать. Бубнов замолчал чего-то. И папа молчит. «Папа», — говорит Сережка, — «мы, знаешь, еще карбиду достали, хотели опыт сделать, но не получается». «Ну, давайте сделаем», — говорит папа. «Где ваш карбид? Несите сюда, сейчас подумаем». Сережка с Бубновым убежали, а мы с Галей гулять пошли. Галя спрашивает, «Ты Бубнова маму видала?» «Нет, а ты?» «Я видела. Она старая, но хорошая, вот честное слово, она его так любит, Сашку, только ей некогда, и еще она всегда плачет». «А Бубнов по своему папе скучает?» «Нет, он ведь его не видел». «Галя, а ты скучаешь?» «Очень, он ко мне приходит. У меня знаешь, какой папа? Я его люблю, только он редко приходит, в неделю раз, когда мамы нет дома». «Как же это так? Папа от нее ушел, а она его любит и скучает. А Бубнов совсем не знает своего папу. Он, может, правда погиб». «Галя, что? Ты поэтому с Сашкой Бубновым подружилась, да? Потому что он тоже без папы живет?» «Не знаю. Он меня раньше дразнил, а теперь не дразнит. С ним весело, с Бубновым. Но он совсем не хулиган». «Кто это сказал, что наш Бубнов хулиган?» «Мишке Кузнецова мама Марии Тимофеевне говорила». «Что она знает, Мишке Кузнецова мама, что она понимает про хулиганов? А Мария Тимофеевна что?» «А она, у этого ребенка, говорит, обстоятельства». «Вот это правильно, Маша, ты только никому не говори. Нас с ним, знаешь, как дразнили, жених и невеста». «Ну да, честное слово». Я даже плакала, а Сашка говорит, плюнь на дураков, и я плюнула. А они больше не дразнят. А мы-то с Сережкой ничего не знали. Как мы ходили в гости. На улице так тепло, скоро 1 мая, и мне разрешили в носках, а Гале нет, не позволяют. Ей теперь совсем уж ничего не позволяет, потому что мама все время за нее боится, как бы не заболела, да как бы не простудилась. Но мы-то не очень огорчаемся, Галя как выйдет из дому, сразу закатывает свои чулки и пожалуйста. Сегодня мы без Гали и без Бубнова. Мы с Сережкой и с папой идем в гости, потому что у дяди Игоря родилась Наташа, и ее как раз привезли домой. А мама не может, у нее занятия, вечно у нее занятия. Утром мама оставила нам денег и говорит, «Как только вернетесь из школы, идите в магазин и купите Наташе подарок. Игрушки выберите сами, только помните, что ребенку 8 дней, а не 8 лет». А из вещей велела купить ползунки, это такие штаны с чулками вместе. Еще они почему-то называются черепашками. Вот мы сразу после школы и пошли в детский мир за этими ползунками. И, конечно, очередь. Я встала, а Сережка пошел в кассу платить. Только он отошел, слышу шум. «Мальчик, ты за кем?» «Вот за тетенькой». «А где твоя мама?» «На работе». «А ты с кем пришел?» «С сестрой». «Где сестра?» «В очереди стоит. Позови ее сюда». «Зачем?» «Какой невежливый ребенок. Что же ты, и платить сам будешь?» «Да. А что же ты покупаешь?» «Ползунки». «Кому, деточка?» «Знакомой девочке». «Нет, вы видели? Отпускают ребенка одного в магазин покупать детские вещи. Мальчик, а сколько лет твоей сестре?» 8. «Безобразие. А ну-ка, отойди, мальчик, все равно ты все перепутаешь». А Сережка не отходит, и кассирша ничего, не ругается. Сережка говорит, 3 ползунков, 4,89. Кассирша выбивает, а тетка сзади, «Деточка, кто тебе сосчитал деньги?» Сережка, вижу, разозлился и молчит, а тетка, «Вот дети пошли». «Ну, конечно, какое может быть воспитание? С малых лет по магазинам, чего только не наслушаются». Принёс Сережка чек и говорит мне, «Получай сама, а то опять как с чайником будет». С чайником это да, это было дело. Мама однажды легла спать, а про чайник забыла. Он и распаялся. Ну, дала она Сережке деньги и отправила хозяйственный на угол чайник купить. Сережка пришел, видит, точно такие же чайники стоят, как наш, распаянный. Он и говорит, «Дайте, пожалуйста, вот тот зеленый чайник за 2,35». А продавщица тоже, Ты с кем пришел? Один. Тогда иди домой. Почему? Не дам я тебе чайника. Может, тебе не тот нужен чайник. Может, потом твоя мама придет, а мы товар не обменяем. Так мама не придет. Иди, мальчик сказала тебе. Мама тогда очень рассердилась и сказала продавщице, что, говорит, за водкой, что ли, я сына послала? Где это сказано, чтобы детям чайники не продавать? А продавщица: вы, гражданка, не возмущайтесь. Так проще, когда взрослые приходят. Сережка теперь никак не может забыть этот чайник и послал меня ползунки получать. Я и получила, подумаешь, голубой, розовый и еще желтый. И немножко продавщицы наврала, как будто у меня сестренка родилась. Ну и что же, дядя Игорь ведь говорит, что мы ему как родные дети. Вот и получается правильно. И еще мы купили погремушки, такие красивые, попугай на кольце и красный мишка, и резиновую утку нажмешь – пищит. И пока шли домой, всю дорогу гремели погремушками и пищали уткой. А теперь мы идем к Наташе. Идти далеко, папа говорит, ну как, подойдете или на автобус сядем? На автобус. Мы бы дошли, но автобусы как раз к дяде Игорю ходят стеклянные, а мы на таком ни разу не ездили. Очередь на него длиннющая. Всем, конечно, хочется на таком автобусе прокатиться. Стали мы в очередь. И что ты скажешь? Опять тетенька. Вы бы, гражданин, с детьми с передней площадки шли. Вечное дело, нам уже год с задней площадки полагается, но разве им объяснишь? Подходит автобус, влезли кое-как. Папа платит, тут кондукторша. Гражданин, куда же вы с детьми в заднюю дверь вошли? Так они же большие. А тетка сразу: мы ему говорили, он не слушал. Вот они, отцы, нет у них жалости. Как теперь пробиваться будете? Нам до конца ехать, не надо пробиваться. Кондукторша с ним согласилась. Вообще-то правильно, к порядку приучает. Теткам лучше бы замолчать, но они снова. Вот так и таскают детей, нервы треплют и себе, и людям. Папа молчит, а мне обидно. Я и говорю: потому что мы по закону поступаем, как полагается. А тетеньке одной очень Сережка понравился, и около нее как раз свободное место, она и Сережку позвала. «Садись, — говорит, — деточка». Сережка не сел, меня посадил. Опять плохо. С таких лет кавалерствовать начинает. Да чего же эти тетки надоели? На силу мы дождались, когда выходить из автобуса. А Наташа у дяди Игоря, да чего интересная, только спит все время. Ножки такие маленькие, мама говорила, красные, и ничего такого, очень даже беленькие и лысая совсем, а глазищи большие, голубые. Прекрасная Наташа. Мы много ей дали игрушек, и погремушки, и утку, и разные еще, потому что мама тоже купила, но она не берет. А тетя Зина опять ползункам обрадовалась и сразу стала надевать Наташе. А дядя Игорь говорит: ты ей еще бальный туалет надень, велики же ей эти тряпочки, утонет она в них. Тетя Зина нам дала Наташу подержать, и мне, и Сережке. Страшно до чего, вдруг голова отвалится, не твердая она какая-то. Тетя Зина тоже боится, оказывается, даже не хочет из-за этого Наташу купать. Но папа сказал, что мама завтра придет и покажет, как выкупать. Вот бы это было сегодня, а тетя Зина обрадовалась, что мама придет, и сразу стала на стол накрывать. Всего-всего наставила. Наташка спит в коляске, а мы пируем. Папа с дядей Игорем, конечно, запели свою «Кто в Ленинград пробирался болотами». А мы с Сережкой едим все подряд, особенно Сережка. Когда пришли домой, мама спрашивает: «Ну, как Наташа?» А Сережа говорит: «Мне что-то животу тяжело, я, мам, наверное, объелся». «А что ты ел?» «Я-то? Я все ел, что у них было, все и съел, и салат, и пирог, и торт, и конфеты. Тетя Зина все накладывает и накладывает, а я все ем да ем, вот и объелся из вежливости». Сережка и тыкалка. Маму вызывает в школу. «Ну что мы все-таки за люди? Всего остался доучиться один месяц, и послезавтра 1 мая, а у нас опять такие дела. Пришли мы сегодня на пение, кто подальше сидит разговаривает, книжку читает, Мы с Галей, например, играем в бумажные куклы, а Сережка с Бубновым на первой скамейке. Им некуда деться, поют, ноты отвечают, и вдруг тыкалка подходит к Бубнову. «Ты почему не в форме?» А у Бубнова, правда, Сережкина куртка надета, потому что его мама форму выстирала. «Мне Мария Тимофеевна разрешила», – говорит Бубнов. «А я тоже хочу знать, почему ты не в форме?» «Мама форму выстирала, сохнет форма». Тыкалка поморщилась и заявляет. «Что-то очень долго сохнет она. Могла бы и поторопиться твоя мама». А Бубнов только первый день без формы пришел, и ему, конечно, обидно. Зачем она про его маму так? Могла бы и поторопиться. «Всегда она такая, тыкалка». Бубнов сел и заплакал. «Галя сама чуть не плачет, и я тоже. А ребята поют. Не все, конечно, некоторые. Но тут наш Сережка поднимает руку. «Тебе что нужно?» «Тамара Ивановна, у вас дети есть?» «Не понимаю, какое это отношение имеет к уроку? Садись!» А Сережка не садится. «Нет у вас детей, я знаю». «Я сказала, садись, не мешай мне работать». А Сережка весь красный стоит. Он уже теперь не сядет. Это уж известно. Он такой, наш Сережка. «Я и не мешаю. Вы работаете. А Бубнова мать разве не работает? И еще форму ночью стирала. Не могла она поторопиться. Зачем вы неправильно говорите?» Тыкалка как вскинется. «Комаров, выйди из класса». Она, оказывается, знает нашу фамилию. А чего же она раньше не говорила? Теперь-таки прям кричит. «Комаров, я сказала, выйди из класса». «И выйду, а вы даже не знаете, сколько времени форма сохнет». «Комаров, иди сию минуту к директору». «И пойду. А за что вы Бубнова мать обижаете?» Все ребята стали разговаривать и слушают. Вова Иванов первый говорит. «Во, Комаров дает. Правильно, чего она? Не реви, Бубнов». Галя мне шепчет. «Молодец, Сережка». А Мишка Кузнецов. «Вот исключат их из школы, будут знать». А сам-то весь урок бумажками стрелялся. Ушел наш Сережка за дверь, и Бубнов с ним. Тыкалка спрашивает. «Ты, Бубнов, куда?» «Умыться». «Я тебе не разрешаю». А он все равно ушел. Но только к директору они не попали, потому что встретили Марию Тимофеевну. Она сказала: «Я сама с вами разберусь». Пришлось, конечно, ей все рассказать. И как раз звонок, и вылетает тыкалка, и мы все за ней. «Сейчас, — говорит, — вызвать родителей. Это же наглость какая! Если они во втором классе такое позволяют, то в шестом поубивают нас всех!» «Нужна она кому? Убивать ее? А разочек из водяного пистолета хорошо бы!» Вечером мама пошла в школу. Долго ее не было, мы даже устали в школьном дворе дожидаться. И Бубнов с нами, и Галя, даже еще Вова Иванов первый пришел. Вся наша октябрятская звездочка. Вова говорит: «Смотри-ка, Сашкину мать не вызвали, потому что стыдно. Сама как нехорошо говорила. А Комарова мать сразу вызвала». «Моя бы мать все равно не пришла», – говорит Бубнов. «Она не может в школу ходить. Расстройство одно, заплачет и все. Она и мне говорит: учись, Сашенька, слушай старших». «Как же тут послушаешь тыкалку? Мама боится, чтобы я полуграмотный не остался, как она». «Ты не останешься», – говорит Галя. «Ты очень даже способный, только ленивый». «Мама идет», – говорит Сережка. И правда, идет мама с Марией Тимофеевной. Нас они не видят, мы и пошли тихонько сзади. «Что же теперь делать?» – спрашивает мама. «Ну что делать? Я с Тамарой Ивановной поговорю, а вы с Сережей. Он должен понять, что так не борется с несправедливостью. Пусть извинится перед Тамарой Ивановной». Бубнов сразу спрашивает: «Ты будешь извиняться?» «Нет». «И я нет». Тогда Вова предлагает: «Ребята, а вы перед Марией Тимофеевной извинитесь». Мы побежали скорее на другую сторону, потом опять на эту, как будто навстречу идем. Сережка говорит: «Здравствуйте, Мария Тимофеевна, извините, пожалуйста, нас, что мы плохо вели себя на пении». А Мария Тимофеевне маме: «Видали хитрецов? Что же ты, Сережа, передо мной извиняешься? Я перед Тамарой Ивановной не буду. Почему? А чего она Бубнова обидела? А ты Тамару Ивановну разве не обидел? Ты как ее назвал сейчас? Тамара Ивановна? Нет, ты уж не хитри. Ну, тыкалка. Почему? За что вы ее так называете? Вова Иванов первый говорит. А чего она сама нас всех тыкает? Она же знает фамилии. Вот и Комарова знала, и Бубнова Сашку. А Сережка говорит. Она работает. А Бубнова мать что ли не работает, а сама бездельничает? Мария Тимофеевна посмотрела на маму и вздыхает. Вот ты, Сережа, считаешь, что Тамара Ивановна не работает на уроке. Выходит, и я не работаю, и твоя мама в детском саду баклуши бьет. И неправильно, говорит Сережа, всюду есть, которые хорошо работают, а есть плохо. А в школе нету. В школе все учителя вас учат, стараются, а ты обижаешь учителя. Вот я сейчас подумала, может, вы и меня как-нибудь так называете? Мы все как заорем, что вы? А Сережка, честное слово, нет. Мама тогда говорит, обещайте Марии Тимофеевне. Ну, мы и обещали, что не будем больше Тамару Ивановну тыкалкой звать. А Сережка предлагает, пусть она тогда перед Бубновым извинится. Мария Тимофеевна даже покраснела. Но это, говорит, дело особое. А ты, Сережа, действительно, извинись перед Тамарой Ивановной. Я тебя прошу. Я тебя прошу. Из-за Марии Тимофеевны он, конечно, дело извинился. А в чем извинился, и сам не знает. Велели и все. Только Тамара Ивановна, как была тыкалка, так и останется. Как ее ни зови. Проклятые лампочки. Наш Сережка после того случая с Тамарой Ивановной прям стал невозможный. Все 1 мая ругался, и меня ни за что побил, и маме все время говорит, а чего, подумаешь? А теперь еще эти проклятые лампочки. После этих лампочек я тоже стала грубо разговаривать, потому что если они не понимают, так и пускай, подумаешь. Вчера мама зажигает свет на кухне, а лампочка не горит. Хотела из настольной лампы выкрутить, там тоже перегорело. Вот, говорит, проклятые какие лампочки. Иди, Сережа, быстренько в магазин, купи раз навсегда побольше лампочек. И дает ему 2 рубля. А Сережа в хозяйственный ходить не любит, потому что там раз та продавщица, что не хотела ему чайник продавать. Но все-таки он взял деньги и ушел. Приходит с лампочками. А мама спрашивает, где сдача? Какая сдача? Ну как же, я ведь тебе дала 2 рубля, а ты принес всего 4 лампочки. Не знаю, говорит Сережка, мне никакой сдачи не дали. Тут тетя Надя влезла. То-то я и видела, что вы с этим Бубновым сейчас на углу мороженое ели. Приспособили, небось, мамины денежки. Папа, как это услышал, сразу стал ботинки надевать. А Сережка говорит, нам Сашина мама дала 30 копеек, у нее сегодня получка. Ну разве тетя Надя может человеку поверить? Она сразу, так Бубнова мать и даст 30 копеек, у нее что, лишние что ли? А папа надел ботинки и говорит, идем, Сергей. Они пошли, а я за ними, вижу, Сережка зареветь хочет, а не ревет. Я говорю, папа, не брал он денег, я тебе точно говорю, не брал. А папа, вот мы сейчас и проверим. Подходим к магазину, Сережка встал около двери и заявляет, я туда не пойду. Как это не пойдешь? Не пойду и все. Нет, пойдешь. Тебе надо, ты иди. Папа прямо зашипел на него, ты как с отцом разговариваешь? А я говорю, как хотим, так и разговариваем, мы ваших денег не брали и можете нас в магазин не тянуть. Папа здорово разозлился. «Сию, — говорит, — минуту марш в магазин, а то я вам сейчас покажу, как на улице фокусы выкидывать». «Ну и пожалуйста, — говорит Сережка, — ну и пойдем, подумаешь». Только мы вошли в магазин, а продавщица кричит. «Мальчик, мальчик, ты же сдачу не взял, вот она у меня отложена!» И дает Сережке деньги. А папа покраснел, как маленький, и хотел сразу уйти. Но я сказала: «Вот видите, а нам не поверили. Думали, что мы себе взяли эту сдачу». Продавщица тоже рассердилась. «Как, говорит, вам, гражданин, не стыдно? Я сразу за вашим мальчиком на улицу выскочила, только он уже ушел, потому что я сама сдачу перепутала. Как вы только можете такого хорошего мальчика подозревать? Я его давно знаю». Папа еще хуже покраснел и молчит, а мы с Сережкой тихо-тихо и к двери, и удрали на улицу. Стоим напротив магазина в подворотне и видим. Папа вышел, оглядывается, не заметил нас и пошел домой. Сережка шепчет: «Убегу в детский дом, да и все». «А я как же?» «И ты со мной». «Не надо в детский дом, все-таки жалко их». «И ни капельки, подумаешь, нужна мне ихняя сдача». И все-таки мы пошли домой. Приходим, а они такие ласковые, говорят, чтобы мы садились пить чай с конфетами. Очень нам нужны конфеты, подумаешь. Папина музыка. Приходит ко мне Галя и приносит пластинку, первый концерт Чайковского. Играет Ван Клиберн. Я про Вана Клиберна не знала, мне Галя рассказала. Она говорит: «Будем сейчас слушать эту пластинку, а потом вашу «Сальвейк». У нас тоже есть пластинки и мамина самая любимая «Пергюнд». Там про «Сальвейк», как она его любила, нам мама рассказывала. А Сережка не любит песню «Сальвейк». Ему бы только слушать, как тролли идут. Он и сейчас недоволен. «Ну вот, затянут тоску такую. Не буду вам заводить проигрыватель». Но все-таки мы его уговорили. Мы с Галей слушаем, а Сережка сам собой в шахматы играет. Как раз наши пластинки кончились, он и говорит: «Все, выиграл Комаров Сергей у Комарова Сережки. Что вам еще поставить?» «Нам больше ничего не хочется, мы хотим тихо посидеть», – Галя говорит. «Маша, все-таки эта Сальвейк была счастливая, правда? Так она его любила?» «Вот дуры», – говорит Сережка, – «что вы в этом понимаете? Вот у папы есть пластинка, это да, немецкие песни Эрнста Буша. Он, знаешь, какой этот Буш? В Испании сражался, потом его фашисты посадили в тюрьму, а он все равно спасся. Мне папа рассказывал, ему один товарищ из Германии принес такую пластинку из ГДР. Ясно?» «Сережка!» «Чего? Знаешь что?» «И не думай, и не мечтай. Папа сказал, голову сорву, если кто дотронется». «А ты знаешь, где она лежит?» «Дело большое, в письменном столе, вот где». Он открыл ящик, а там пластинка. Я говорю: «Сережка, не трогай, ну разочек послушаем, что ей будет?» И Галя стала его просить. Он в конце концов разозлился. «Ну и пожалуйста», — говорит, — «я не отвечаю». Поставили мы пластинку. Хорошие песни. Непонятно, правда, по-немецки, но музыка зато такая боевая. Сережка нам объяснил, это, говорит, про болотных солдат, а другая песня про единый фронт, чтобы мы все шли против фашистов. «Откуда ты все это знаешь?» «Папа ставил дяде Игорю и тете Зине, ты спала, а я слышал, и еще кому-то он ставил, тете Наде, что ли?» «Тете Наде?» «Ну да, она послушала и говорит: смотри ты, у немцев тоже, оказывается, были порядочные». Я так удивилась, что папа ставил тете Наде пластинку, и вскочила с дивана и уронила стул прямо на пластинку. Мы все втроем стоим и не знаем, что делать. Прямо пополам разломилась. Сережка говорит: «Черт какой! Как дам я тебе, что мне теперь будет? Не бей ты ее!»